Алло, здравствуйте. Да. Валентина Петровна, с вами будет сейчас говорить Тель-Авив. Кто? Тель-Авив. А, Израиль? Да. Валентина Петровна? Валентина Петровна, это вы? Мы. Валентина Петровна, шалом. Лехаем, Валентина Петровна. Чего? Это вас беспокоит Ицхак Моисеевич Лемахер. Да? Да. Давайте ему старух потребовалось. Я таки лечащий врач Аллы Борисовны Пугачевой. Звоню из Израиля. Ну и что? Алла Борисовна находится у нас на лечении. У нас да. В нашей клинике лечился Филипп Бедросович Киркоров. А сейчас у нас лечится Алла Борисовна Пугачева. Чего у нее заболело? Она лечится от психологической зависимости от мужчин. Да? Да. От мужиков избавляется? Да, да, да, да, да. И что же она без мужиков будет делать-то? У нас лучшая клиника в мире по избавлению от психологической зависимости от мужчин. Ой, и такая есть. Да, да. Я главврач Ицхак Моисеевич Лемахер. Угу. Валентина Петровна, Алла Борисовна просила вам передать, дала наш телефон, что ваше лечение полностью оплачено. И вы таки можете приехать к нам в Израиль, тоже лечиться от психологической зависимости от мужчин. А у меня мужиков нету, ни одного. Но у вас есть психологическая зависимость. С мужиками дел не имею. Валентина Петровна, все оплачено. Оплачено питание, проживание, перелет. Вы таки собирайте вещи и приезжайте к нам в Израиль. Спасибо, но не поеду. Что такое, Валентина Петровна? Ну, я потратились. Нужно перед тем, как потратиться, спросить, согласна я или нет. Валентина Петровна, Алла Борисовна оплатила 240 тысяч евро. Ой, какая богатая. Только все ради вас. Да. Наоборот, она меня ненавидит. Нет, я ее критиковала за большое количество мужей. Так вот, она раскаялась и приехала в клинику лечиться от зависимости от мужчин. На восьмом решила остановиться. Да, она сказала, что уже таки все. Девятого мужа не заводить. Нет, нет, нет, дальше будут только женщины у нее. Вы слышите? Слышу. И она оплатила ваше лечение. Собирайте вещи и приезжайте к нам в Беэр-Шеву и Тель-Авив. А я не больная. Чем мне лечиться? Алла Борисовна сказала, что вы больная и должны таки приехать к нам лечиться. А она не врач. Ну как же она сказать? Актриса, но не врач, чтобы диагнозы ставить. Валентина Петровна, завтра в 9 утра за вами заедет лимузин, отвезет в аэропорт, и вы полетите в Тель-Авив. Мы вас ждем. Нет, никуда не полечу, и хуй я вам открою, блядь. Ну, а может быть, кто-то из ваших родственников хочет отправиться по этой путевке, потому что путевка нет, оплачена? Нет, никто у нас не хочет ехать. А что 240 тысяч евро? Кто их будет платить теперь? Это ваше дело. Не спросили, а тратить начали. Надо было спросить. Но ведь они же уже невозмещаемые. 240 тысяч евро придется заплатить. Кому? Ну, наверное, вам. У меня и 240 рублей-то нету. Ёб твою мать. Валентина Петровна, вам придется тогда извиняться перед Аллой Борисовной или оплачивать 240 тысяч евро. Да, 240 плевков у меня только. А денежек нету, ебена мать. Я же не Алла Борисовна. Валентина, 500. Откуда у меня... Откуда пенсионерки деньги? Охуели, блядь? Но собирайте вещи и приезжайте к нам. Вы можете остаться у нас навсегда. У нас лучший уход в мире за престарелыми людьми. Чего-чего? Приезжайте к нам в дом престарелых в Израиль. Да, в дом престарелых иди, переезжайте. Блядь, все. Ну-ка, сам туда иди в дом престарелых к ебаной матери. Пошел нахуй, сука, ебаная в рот.